тому же я пока думаю». Саша ловким движением открыл бутылку беленькой и поставил на стол еще одну стопку. «Для Клауса». Клаус хотел было возразить, но я больно пнула его ногой под столом. «Пейте и улыбайтесь, иначе не видать вам ваших фамильных сокровищ». Мы выпили еще по одной. Клаус покраснел, сморщился и, вытаращив глаза, запихал в рот цельный огурец. «Непривычный», — хихикнул Саша, похлопал того по плечу. «Скажите, а Дадохины пустят посмотреть?» — спросила я Сашу. «А чего не пустят?» «Нелюди, что ли, пустят? А чердак и подвал общие или все поделено?» «Общего давно ничего нет», — довольно крякнул Саша. «У нас нынче капитализм. А на кой вам чердак и подвал?» «Ну как же?» Я сделала печальное лицо, а потом понизила голос и наклонилась поближе к Саше. Весь дом принадлежал его деду. В подвале у него была мастерская, он был часовщик. На чердаке он прятался от жены, играл в покер с друзьями. Понимаете, такие детали. Да, Саша нахмурил брови и изобразил на лице полное понимание всей серьезности положения. Чего ж не понять-то? Выпив еще по стопке, я вежливо настояла, чтобы мы приступили к осмотру дома. Саша с тоской поднялся из-за стола. Ему очень нравилось выпивать в компании немца. Глава третья. Сначала осмотрели две комнаты, которые принадлежали Вере Петровне и Саше. Клаус осматривал комнаты и чуть не плакал. Нет, не от нахлынувшей на него вдруг волны чувств, от ужаса, который предстал его глазам. Паркет лежал как рельсы, доска есть, доски нет. Но цвет его уже много лет не поддавался никакому определению. На окнах были старые еще немецкие рамы, но они не красились тоже очень и очень давно. Наверное, с того далекого 46-го года. На мебель я старалась не смотреть. Но когда она стоит перед тобой, трудно прикинуться слепой и делать вид, что ты ничего не видишь. Старый убогий диван, застеленный выцветшей от времени и ужасов бытия накидкой. Старый громоздкий телевизор, буфет с треснувшим стеклом. «Как они живут, как свиньи», — поделился со мной своими впечатлениями Клаус. «Согласна. Жилье наводило на тоскливые мысли. Но вот это «как свиньи» вывело меня из себя. «Как могут, так и живут», — резко ответила я. «Не надо выражаться». Клаус метнул в мою сторону пренебрежительный взгляд. В ответ получил взгляд уничтожающий. Закончив с осмотром квартиры номер один, Клаус сказал: «Я хочу смотреть подвал». «Вы совсем дурак или прикидываетесь?» — поинтересовалась я, когда мы вышли в коридор в сопровождении Веры Петровны и Саши. «Вы всем своим видом покажете, что там в подвале что-то есть, что-то, что вас так сильно интересует. И это, соответственно, заинтересует остальных. Так что смотрите дом, подвал будет на десерт». Так, большой компанией, мы остановились перед дверью квартиры номер два. «Таня сегодня дома», — уверенно сообщила Вера Петровна. Я утром слышала, как она телемастера вызывала. Я про себя усмехнулась. Как интересно можно слышать из другой квартиры, что соседка вызывала мастера. Ясно было одно — Вера Петровна подслушивает и, скорее всего, подсматривает. А что еще было делать бедной старушке? Когда мне рассказывали о соседке Тане, я мысленно представляла ее. Как может выглядеть заведующая овощной базой 45 лет, незамужней и при денежке? У меня получилась следующая картина. Невысокая, довольно полная, с приятным лицом, сильным макияжем, обязательно с розовой помадой на губах. Блондинка в пестром цветочном халате с крупными золотыми серьгами в ушах. Дверь распахнулась, и на пороге возникла Таня. Выглядела она почти так, как я ее и представляла. Единственным, в чем я ошиблась, был цвет волос. Таня была выкрашена в огненно-рыжий цвет. «Вы ко мне?» — она кокетливо вскинула вверх ярко очерченные брови и мгновенно оценила Клауса. «Танечка», — запела Вера Петровна, как кошка, — «тут вот немец». При слове «немец» Таня втянула живот, что автоматически увеличило и без того пышную грудь. Тот дед его жил.